Алехо Карпентьер. «Царство земное». Повесть. Перевод с испанского. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1974 год. Предисловие. Современный кубинский писатель Алехо Карпентьер родился в 1904 году, один из признанных мастеров латиноамериканского романа, хорошо известен не только в странах Латинской Америки, но и во всем мире. Его повести и романы переведены на многие европейские языки, не раз они издавались и в нашей стране. Свои произведения, написанные в 40-е и 70-е годы, Карпентьер рассматривает как части одного большого латиноамериканского эпического цикла. Как и многие латиноамериканские писатели, он не отделяет своей страны и ее культуры от жизни и культуры Латинской Америки в целом. Литературная деятельность Алехо Карпентьера началась в 20-е годы, когда, оставив архитектурный факультет Гаванского университета, будущий писатель занялся журналистикой и стал членом группы меньшинства, свободного объединения молодых интеллигентов, которая выдвинула в 1927 году свою программу политического и культурного обновления страны. Одним из главных пунктов этой программы было требование экономической независимости Кубы от Соединенных Штатов Америки. Если поколение 900-х годов, вспоминал потом Карпентьер, было обломовским и аполитичным, только универсальная политика интересовала Рубена Дарио, гражданина маленькой Никарагуа, то поколение 20-х годов во всех странах Латинской Америки больше всего было озабочено политическими и социальными проблемами. На литературные вкусы группы меньшинства наложила свой отпечаток литература европейского авангардизма. В духе авангардизма был написан первый роман Карпентьера «Экуэ Ямба О», что в переводе с языка лукуми означает «да восславим Бога», в котором изображается деятельность религиозных объединений кубинских негров Ньяньигос. Негритянская тема в 20-е годы стала одной из преобладающих в кубинской литературе. Увлеченность этой темой, интерес к религии негров и к африканским музыкальным ритмам соответствовали бытовавшему в то время представлению о национальном. Национальным латиноамериканским объявлялось все то, что не имело отношений к европейской культурной традиции. Что касается Карпентьера, то негритянская тематика в его творчестве была стимулирована сближением с группой французских писателей-сюрреалистов, с которыми он познакомился в Париже после того, как в 1928 году ему пришлось покинуть Кубу и эмигрировать в Европу. В сюрреалистском движении Карпентьера привлекает не эпатирование обывателя, не автоматическое письмо и гипнотические сны, не скандальные манифесты Бретона, не дискуссии о том, является ли самоубийство выходом из положения, а интерес некоторых участников этого движения к этнографическим и историко-литературным проблемам вообще и к языческим верованиям народов Латинской Америки в частности. При этом все свое творчество до 40-х годов Карпентьер считает периодом литературного ученичества и подготовки к созданию подлинно латиноамериканской прозы. «В течение 7-8 лет, — вспоминает писатель, — я читал только книги об Америке, стремясь выработать в себе специфическое американское мышление». Обращает на себя внимание, так сказать, общий континентальный подход писателя к вопросам литературы. Так называемая регионалистская литература, представленная творчеством классиков латиноамериканского романа Гальегоса, Гуйральдоса, Риверы, кажется Карпентьеру областнической и поверхностной, и в основном из-за диалектной окрашенности языка, доступной только узкому кругу читателей. Для самого Карпентьера роман — это средство познания людей и времени, задача его — определение сущности каждого явления. В этом смысле нужно понимать термин «универсальный роман», который писатель часто употребляет в своих критических статьях. При этом сущность познается не только путем непосредственного наблюдения, но и методом изучения предмета в его временном разрезе. «Некоторые писатели думают, — пишет Карпентьер, — что, побывав один раз на народном празднике, они уже хорошо поняли все, что там увидели. Но обычно они и понятия не имеют, что один из элементов народного танца — отголосок древнего обряда поклонения солнцу, который возник на берегах Средиземного моря. Такое постоянное внимание к историческим истокам объясняет появление в романах писателя многочисленного внелитературного материала, сведений из области археологии, этнографии, истории, материальной культуры. Все это делает романы и повести Карпентьера совершенно непохожими на все то, что было известно нам до сих пор. Но, замечает по этому поводу автор с некоторой долей юмора, роман становится романом только тогда, когда он перестает быть похожим на роман. Годы учения, Карпентьер утверждает, что 20 лет — это минимальный срок для владения литературным мастерством, исследовательская работа в области истории латиноамериканской культуры. В 1946 году Карпентьер написал первую научную историю кубинской музыки, дали ему возможность найти собственную тему и метод исследования действительности, исторический подход к каждому явлению, анализ его во времени. Американский цикл в творчестве Карпентьера открывает историческая повесть «Царство земное», 1949 год. Эта книга о Гаити на рубеже 18-19 веков, когда западная часть острова была еще французской колонией. Карпентьер написал «Царство земное» после того, как летом 1943 года совершил поездку по Гаити. После освоенной, пересеченной асфальтовыми дорогами, американизированной во многих отношениях Кубы, негритянская республика Гаити показалась Карпентьеру ключом к тайнам Латинской Америки, концентрации самой сущности континента, который в те годы представлялся писателю как земля чудесной реальности. Уже в самом этом обозначении «чудесная реальность» ощущается двойственность Карпентьера. Слово «реальность» принадлежит латиноамериканцу, эпитет «чудесный» — европейцу, который воспринимает и оценивает эту реальность с точки зрения своих собственных европейских критериев. И дело здесь не только в особенностях индивидуальной биографии и происхождения писателя, который имеет все основания ощущать себя человеком двойных корней — отец Карпентьера француз, мать русская. Дело в особых эстетических убеждениях Карпентьера, касающихся взаимоотношений европейских литератур и литератур Латинской Америки. Писатель ориентируется не только на кубинского читателя. Для него очень важно, чтобы книги латиноамериканских авторов стали частью мировой литературы. Но для того, чтобы картины латиноамериканской жизни полноценно воспринимались читателями других стран и вызывали нужные ассоциации, они должны опираться на эстетический опыт этих читателей, достаточно ограничены в том, что касается Латинской Америки. По этой причине в качестве культуры посредника Карпентьер вводит в свои книги европейскую культуру. Сопоставление Европы и Нового Света неизменно присутствует во всех его книгах. Сопоставление по контрасту с рационалистической и вольнодумной французской идеологией XVIII века позволяет ему ярче изобразить события истории Гаити в царстве земном и передать впечатление чудесного. Интересно, что Карпентьер позволяет себе быть максимально лаконичным, когда речь идет о целом ряде вещей, например, о характере социальных отношений в колонии. Это оказывается возможным потому, что автор опирается на круг устойчивых представлений и ассоциаций, которые сразу же возникают при упоминании о Сан-Доминго и рабах у европейского читателя, знакомого хотя бы с романом Гюго «Бюк-Жаргаль» и новеллой Мариме «Таманго». Латиноамериканский исторический роман ориентировался в основном на европейскую традицию. Литературными образцами для него были книги Вальтера Скотта, реже Флобера и Франса. Что касается Карпентьера, то он находит иные, как ему представляется, очень плодотворные традиции исторического повествования, обращаясь к сочинениям испанских хронистов XVI века, участников и очевидцев завоевания американского континента. Из хронистов эпохи Возрождения Карпентьеру особенно близок Берналь Диас дель Кастильо, участник мексиканского похода Кортеса и автор подлинной истории завоевания Новой Испании, 1568. Берналь Диас дель Кастильо, полуграмотный солдат, которого не коснулась ученость ренессансного гуманизма, не имел ни малейшего представления о литературной технике. Именно поэтому, с точки зрения Карпентьера, он обладал остротой и непосредственностью видения, доверял первым впечатлениям и не терпел морализаторства. Для Карпентьера было важно не подражать стилистической манере хрониста, а вызвать в себе сходную психологическую настроенность, веру в возможность чуда, которое явно ощущается в подлинной истории. Гаитянские впечатления и магия религиозных культов, распространенных на острове, заставили Карпентьера вспомнить о прошлом, о сотрудничестве в сюрреалистских журналах, о литературных спорах 20-х годов, о чудесном, которому Андре Бретон и его единомышленники придавали такое большое значение. Полемике с сюрреализмом писатель посвятил пролог первому изданию «Царство земного», Мехико, 1949. Этот пролог не касается теоретических вопросов. Карпентьер говорит о чудесном в поэтических сборниках и на художественных выставках сюрреалистов, и это чудесное кажется ему надуманным и подражательным. Позже, в предисловии к новому изданию романа «Гавана», 1964, Карпентьер писал, что полемический тон его первого пролога объясняется только раздражением, которое вызывали у него запоздалые эпигоны сюрреализма в Латинской Америке. Но нельзя не заметить, что чудесное, как его понимает Карпентьер, противоречит теориям французских сюрреалистов, поэтому можно утверждать, что полемичен не только пролог к повести, полемична вся повесть в целом. В сочинениях сюрреалистов категория чудесного трактуется по-разному. Для некоторых из них это чисто субъективная категория, для других она подчиняется определенным научным критериям. По Андре Бретону чудесное тождественно подсознательному, которое, в свою очередь, является одной из форм проявления высшей реальности, сюрреальности. Таким образом, для европейских сюрреалистов чудесное связано с субъективным восприятием. Развитому сознанию интеллигента XX века предлагается отказаться от диктата рассудка, ограничить свое существование первичными элементарными эмоциями. Такой подход кажется Карпентьеру глубоко антиисторичным. Вера в возможность мистического чуда по мысли Карпентьера может быть естественной только у народов, стоящих на низкой ступени общественного развития. Поскольку языческое мироощущение негров и индейцев Карпентьер считает одной из главных констант материка, все содержание повести подчинено утверждению этого тезиса. Мифология и ритуал негритянского культа Воду и есть то чудесное, которое определяет осмысление исторических событий и стиль повести Карпентьера. Главный герой повести Тиноэль исповедует языческую религию водуизма. В структуре царства земного он главное действующее лицо. главный рассказчик и комментатор событий. Таким образом, история Гаити предстает в повести как особая история, увиденная из негритянского барака, глазами угнетенных, глазами людей, для которых нет ничего более естественного, чем чудо. При всей внешней безнадежности финала повести круг замкнут, борьба против несправедливости приводит к несправедливости еще более жестокой, взгляд автора оказывается оптимистическим. Основа этого оптимизма — выход за пределы эпохи и оценка исторического процесса вообще, который Карпентьер несколько по-фаустовски воспринимает как труд и борьбу многих поколений ради будущего. Эта точка зрения сформулирована Киноэлем в конце повести. Человек страдает и надеется, и трудится ради людей, которых никогда не узнает. А они, в свой черед, тоже не будут счастливы, ибо человек никогда не удовлетворится долей счастья, ему отпущенной, и всегда жаждет большего. Но в том и состоит величие человека, что он стремится улучшить сущее, что он возлагает на себя бремя деяний. Человек может обрести свое величие во всей мере и полноте его лишь в царстве земном. Совершенно очевиден исследовательский характер метода Карпентьера в царстве земном. Он изучает исторический период, опираясь на многообразные исторические и этнографические источники, определяет константу этого периода. В данном случае это культ Воду, как одна из форм проявления религиозного, языческого мировоззрения и его роль в истории Гаити, и стремится донести до читателя содержание этой найденной константы в максимально четкой, не допускающей произвольного толкования форме. Это стремление объясняет всю структуру повести. Отбор исторического материала, отсутствие сюжетной линии и то обстоятельство, что немногие герои выступают в царстве земном только как условные символы для обозначения социальных типов. Ленорман де Мези, французский дворянин, рабовладелец, Киноэль, раб, не несущие в себе ничего индивидуального. Карпентьера можно легко обвинить в упрощении, вспомнив Туссена Лувертюра, усвоившего просветительскую философию, идеи аббата Рейналя и принципы республиканизма. Но это упрощение совершенно неизбежное для первого этапа всякого познания. В своей следующей книге «Романе «Потерянные следы» 1953 писатель стремится приобщить латиноамериканского читателя к трагедии, которую пережила Европа во время Второй мировой войны. Поэтому главного героя своего романа Карпентьер делает человеком двойных корней. Он сын немца и испанки. Детство его прошло на Антилах, юность в Европе. Это единственная географическая подробность в романе, потому что, стремясь к универсальности и обобщению, автор не сообщает читателю ни название того современного большого города, в котором начинается действие романа, ни название латиноамериканской страны, по которой путешествует герой. Но Испания и Германия названы в романе, первая как родина матери героя, память о которой дает ему интуитивное чувство близости к Латинской Америке, вторая как центр философской мысли Европы и та из европейских стран, в которой, по мнению Карпентьера, были раньше, чем в других, нарушены принципы гуманизма. «Потерянные следы» начинаются как традиционный по форме психологический роман о судьбе интеллигента, опустошенного современной цивилизацией. Главный герой, от лица которого ведется повествование, имени его читатель так и не узнает, выражает свое отношение к окружающему миру в положениях и терминах экзистенциалистской философии абсурда. Он говорит о Сизифе, о Сизифовом камне и о судьбе Сизифа, навязанной ему миром. Он страдает именно от тех вещей, которые Альбер Камю в «Мифе о Сизифе» назвал абсурдными стенами, от автоматизма жизни без изменений, от страха перед бессмысленно уходящим временем. Но герой Карпентьера, речь идет пока только о мироощущении героя в первой части романа, близок к теориям экзистенциализма только в том смысле, что он — воплощение индивидуалистического сознания, которое лежит в основе философских построений экзистенциализма. Философские поиски экзистенциализма, хейдеггеровское бегство в безличное или нет судьбы, которую нельзя было бы победить презрением, принцип, утверждаемый Камю, ему чужды. Герой Карпентьера с самого начала чувствует, что философская система не может исходить только из индивидуалистического сознания. Он сохраняет чувство исторического подхода к жизни, невозможное для экзистенциалистского мироощущения, не ограничивается утверждением бессмысленности мира, а стремится понять ее причины. Идейный итог поездки героя в Западную Европу, на родину отца, суровый приговор буржуазной цивилизации, которую он рассматривает как единственно возможную, разочарование в ней — источник глубокого пессимизма и экзистенциалистского мироощущения. Жизнь — это абсурд. Латинская Америка, точнее ее глубинные районы, показана в романе как нечто совершенно противоположное Европе и современной цивилизации. Это мир, в котором существует гармония между образом жизни людей и уровнем их духовного развития. Разница, по Карпентьеру, заключается в несовпадении времен. Поднимаясь вверх по Ориноко, рассказчик приходит к мысли, что его путешествие вглубь материка может быть названо путешествием во времени. В Америке существуют особые соотношения между пространством и временем. Явления, близко отстоящие друг от друга в пространстве, во времени разделены столетиями, даже тысячелетиями, если подходить к ним с меркой европейской истории. Здесь время измеряется пространством. Реки, горы, сельва отмечают границы времени. Жители столицы латиноамериканского государства живут в прошлом веке, жители провинции — в средневековье, индейцы тропических джунглей — в неолите и палеолите. Вся Латинская Америка — это своеобразный синтез разных эпох. Так определяет Карпентьер еще одну константу, увиденную им в жизни континента, который живет в еще докризисном состоянии. Итогом поисков героя оказывается романтическая идеализация прошлого, понятого в духе просветительского гуманизма, идеализация естественного состояния крестьян, глубинных районов и индейских племен Латинской Америки, но это только предварительный, утопический итог. В момент самого высокого творческого подъема обнаруживается действительная несовместимость времен. Рассказчик не может отказаться от многих убеждений и привычек, приобретенных в мире цивилизации. К нему настойчиво возвращается мысль о том, что нелепо писать музыку, если ее никто не сможет услышать. Его раздражает отказ Россарио выйти за него замуж. Ему приходится признать, что отрицание условностей, выработанное многими поколениями свободомыслящей интеллигенции, гораздо ниже внутренней потребности к свободе, которая свойственна крестьянке Росарио. Финал романа развенчивает утопию и доказывает власть времени над судьбой отдельного человека. В стилистике романа интересно выделить две стороны. Во-первых, потерянные следы можно расценивать как своеобразное сочетание книги беллетристической и книги научной. Не связанные с сюжетом авторские отступления можно расценивать, если не как законченное исследование народной латиноамериканской культуры, то как утверждение ее самобытности, как изложение вопросов и проблем, изучением которых могла бы заняться интеллигенция Латинской Америки. Карпентьер говорит о плодотворности смешения различных рас, о том, что смешение небольших народностей внутри одной расы – явление едва ли более положительное, чем огромных масштабов скрещивания, которые в свое время происходили в Америке между кельтами, неграми, латинянами и даже новыми христианами. В легендах «Пополь Вуха» Карпентьер находит глубину, ни в чем не уступающую древним космогоническим теориям европейских народов. Ангел с мараками в руках, изображенный на церковной арке, заставляет его задуматься о том, что симбиоз культур – живая традиция народного искусства в Латинской Америке. Во-вторых, описывая незнакомому читателю латиноамериканский мир, автор стремится помочь читателю и сравнивает латиноамериканские реалии со знакомыми читателю фактами европейских культур. Так, дом художницы в провинциальном городке Лос-Альтос оказывается копией толедской Пасада де ла Сангре. Город центрального плоскогорья похож на мир, изображенный на картинах Босха. Грек Яннос, искатель алмазов, похож на Одиссея и так далее. Роман «Век просвещения», 1962, новый роман Карпентьера, объединяет в себе все то, что интересовало писателя в его более ранних произведениях. Исторические изменения в Латинской Америке, пространство и время, чудесная реальность и психология отдельного человека. В конце 50-х годов писатель приходит к новому толкованию понятия «универсального», сближая его с понятием «эпического», которое Карпентьер представляет себе как связь индивидуальной судьбы и исторического процесса. Образцом универсального романа Карпентьер считает теперь роман Толстого «Война и мир». В «Войне и мире» Карпентьера восхищает многое. Композиционная полифония, широта охвата жизни, умение показать общее через детали и вполне современные приемы психологической характеристики, когда герой покидает собственное «я», чтобы увидеть себя со стороны чужими глазами. Очевидно, влиянием Толстого следует объяснить тот общий принцип обусловленности, взаимосвязи разных явлений, который пронизывает век просвещения, судьба героев, судьба страны, судьба Латинской Америки, судьба Европы. Действие большей части нового романа происходит в последние годы XVIII века. Отсюда и название «Век просвещения», — говорит автор. Вы спросите меня, почему я обратился к такому отдаленному прошлому. Потому что я очень детально изучил нравы и идейные течения конца века XVIII, времени, которое подготовило романтизм, и мне кажется, что существует большое сходство между проблемами той эпохи и тем, что интересует людей нашего времени. В последние годы XVIII века спорили о тех же вещах, которые волновали нашу молодежь в период между двумя мировыми войнами. Говорили о необходимости революции, об успехах науки, о межпланетных путешествиях, об обитаемых планетах, а потом в начале 1955 года самолет, на котором я летел в Париж, потерпел аварию, и мне пришлось провести несколько дней на острове Гваделупе. Там писатель в первый раз услышал о Виктории Юге, политическом деятеле конца XVIII – начала XIX века, комиссаре конвента, позже директории консульства на Гваделупе и во французской Гвиане. Замысел века просвещения возник у Карпентьера путем, уже ставшим для него традиционным. К созданию романа Карпентьер идет, как правило, от внешних и часто случайных впечатлений от знакомства с новыми местами. Приходя в соприкосновение с обширной эрудицией автора, эти внешние впечатления и импульсы активизируют запасы сведений и легко находят свое место среди них. Карпентьер воспринимает каждое новое впечатление в контексте многочисленных глубоких связей со средой и временем. Философский и художественный опыт автора приводит к тому, что в романе возникает двойная оценка событий, что-то вроде двойного времени, временной план века XVIII и временной план XX века. Поэтому почти каждый элемент структуры романа обладает, с одной стороны, конкретно историческим значением, а с другой несет в себе значение символическое, обобщенное. Как и в «Потерянных следах», изображая Латинскую Америку, Карпентьер исходит здесь из философских понятий пространства и времени. Страны Карибского бассейна — это пространство, полное здоровой, естественной силы. Это природа, очень щедрая в своих чувственных проявлениях. Здесь ливни схожи с музыкой, стволы деревьев напоминают линии женского тела, ослепительно блестят белые пляжи. Время, то есть исторические изменения, на латиноамериканском континенте писатель называет замедленным временем. Это время, не несущее с собой изменений. Время Латинской Америки не просто замедлено, оно чужеродно для континента. Латинская Америка живет по европейскому времени, колонии имитируют историю метрополии. Это реальность Кубы в XVIII веке и реальность французских колоний в Америке. Одна из центральных идей века просвещения — доказательство нелепости такой имитации. Французская революция приносит на Антилы сложную просветительскую философию и накал политических страстей. Они сталкиваются с примитивным карибским миром, и результат этого столкновения в романе — серия гротескных эпизодов, рассказывающих о якобинском терроре в Гваделупе. Деятельность якобинского комиссара Виктора Юга в Гваделупе предстает в них как карикатура на то, что произошло во Франции. Орудие якобинского террора, гильотина, стало частью привычного каждодневного быта, и скоро на городской площади стали продаваться украшения в виде миниатюрных гильотин. Позже и платформа, на которой стояла гильотина, превращается в сценические подмостки для оперной труппы господина Фокомбре, проездом из Парижа в Новый Орлеан, и мелодии опер Жан-Жака Руссо собирают здесь толпу любопытных. Популярность этих мелодий не уступает популярности публичных казней, вдохновленных идеями того же Руссо. Мысль о неизменяемости латиноамериканского мира была уже высказана в «Царстве земном». В веке просвещения эта проблема решается по-иному. Первобытный мир негров, живущих в прошлом веке, выступает в романе только как фон. На этом фоне действуют герои-латиноамериканцы, пришедшие на смену герою-европейцу из «Потерянных следов». Молодые люди из буржуазной среды, воспитанные на сочинениях французских просветителей, остро ощущающие отсталость колониальной Кубы, представляют Латинскую Америку в веке просвещения. Их появление исторически аргументировано. Конец XVIII века для Латинской Америки — период подготовки войн за независимость, то есть начало собственного исторического времени. Как уже говорилось выше, характеры главных героев романа даются одновременно в нескольких смысловых и стилистических планах. Каждый герой представляет собой, во-первых, реалистически мотивированный средой и временем характер, во-вторых, воплощение психического склада и нервной деятельности определенного типа. В этом смысле Эстебан — универсальный романтик, Виктор — универсальный практик, София — мудрость, гармония ума и сердца. В-третьих, образ-символ. Виктор Юг символизирует Французскую революцию и изменение ее политики. Эстебан символизирует тип человека, бессильного бороться против обстоятельств, София в последних главах романа выступает как символ Латинской Америки, усвоивший европейский опыт, но идущий своим путем. В плане конкретно историческом герои века Просвещения воплощают новое мировоззрение, возникающее в латиноамериканских странах в конце XVIII века. София, Эстебан и Виктор Юг живут главным образом политическими интересами своего времени. При этом София и Эстебан олицетворяют два основных типа мировоззрения, столкнувшиеся на рубеже XVIII и XIX веков. Оптимистический взгляд на вещи, свойственный просветительской философии, и романтический пессимизм. Страдания Эстебана очень напоминают душевное смятение главного героя повести Шатобриана Рене. История отношений Эстебана и Софии — это не только намек на сходную с Рене сюжетную ситуацию. У Шатобриана Амели испытывает противоестественную страсть к брату, а Эстебан влюблен в кузину, рядом с которой прошли его детство и отрочество. Но и особая черта для характеристики героя, ставящая его в один ряд с молодыми людьми романтической литературы Европы. Суть этой любви — не чувственное влечение и непотребность в духовно близком человеке, а несколько инфантильное чувство привязанности к женщине, с которой связаны впечатления детства. Эстебан с его ощущением кризисности мира противопоставлен активному характеру Виктора Юга. Но и этот, так не похожий на Эстебана, персонаж приобретает романтическую окраску. Он построен на романтических контрастах. Виктор Юг — человек, сумевший удержаться на поверхности политики, несмотря на бурный ритм времени и частую смену властей и политических ориентаций, безусловно, воплощал в своем реальном историческом существовании классический тип буржуазного политика. И Карпентьера интересует не только убеждения человека-политика, но и его характер, тот особый психический склад, который позволил Виктору выдержать нелегкую для любого человека задачу многократной внутренней перестройки, многократного отказа от прежних убеждений и прежней линии поведения. Психологическая суть характера Виктора Юга, по мнению Карпентьера, актерство, слово, которое он понимает широко, как отсутствие глубокой индивидуальности, способность к подражанию, естественность передачи чужих идей и мнений, потребность в публике, в одобрении зрителей. Все исключающие друг друга политические лозунги Виктор Юг произносит с одинаково искренним энтузиазмом, наслаждаясь собственным красноречием. Он неизменно блестящ и театрален, и Эстебана не перестает поражать невероятное раболепие этой сильной и энергичной натуры, фанатическая преданность тому, кто облек его властью. Спор между Эстебаном и Виктором, между мечтателем и политиком, оканчивается поражением обоих. Слепое подчинение Виктора обстоятельствам оказывается для Карпентьера столь же неприемлемым, как и нежелание Эстебана считаться с ними. Гармонический характер, преодолевающий односторонность обоих героев, воплощает в романе София. Дальнейшее развитие характера Софии делает ее образ убедительной иллюстрацией сенсуалистских теорий эпохи Просвещения. Учение Гельвеция устанавливает прямую зависимость деятельности ума человека от деятельности его страстей. «Деятельность ума, — пишет Гельвеций, — зависит, по-видимому, от деятельности страстей. Поэтому-то в возрасте страстей, то есть от 25 до 35-40 лет, люди особенно способны к большим усилиям в проявлении добродетелей и гениальности. Удовлетворенная страсть дает Софии ту внутреннюю гармоничность, разумность чувств, которые в пятой, шестой и седьмой книгах романа приобретают все большую обобщенность, превращаются в инстинктивную мудрость, невосприимчивость к страданию, устойчивость перед судьбой. Эти качества героини образуют ту основу, на которой автор строит второй символический план образа Софии — мудрости, которая в данном случае оказывается синонимом разумности и общественной полезности. Таким образом, положительная героиня романа приближается к просветительскому идеалу, и это объясняется не только тем, что для Карпентьера просветительское мировоззрение обладает большей общественной ценностью, чем мировоззрение романтическое, но и тем, что просветительская философия стала идеологией латиноамериканцев в их борьбе против Испании. Так возникает связь между конкретным и символическим значением образа Софии. София — Латинская Америка. София — олицетворение Латинской Америки, которая ищет свой исторический путь и находит его, соединив традиции европейской культуры и стихийный прорыв народных масс к справедливости. Мадридское восстание 2 мая 1808 года Карпентьер рассматривает как прообраз будущих народных войн в Латинской Америке. София вне пределов XVIII века, она предвестие событий века XIX, походов Боливара и Сан-Мартино, самоотверженности и утопических проектов. Она предшественница подруги Боливара Мануэлы Саенс и других американских патриоток времен войны за независимость. Отсюда загадочность ее последних странствий после разрыва с Виктором Югом и неопределенность финала романа. Последнее произведение Карпентьера, «Повесть «Право на убежище», 1973 год, представляет собой сатиру на политическую жизнь латиноамериканских государств. Обращение к жанру политического романа-памфлета говорит о многогранности таланта знаменитого писателя и о новых, еще неизвестных читателю, возможностях его творчества. Зюкова.